Венеция. Венецианская волна без нот играет. Венецианская волна без нот играет. Вивальди музыка о прошлом вспоминает. Барокко в музыке, барокко в отношениях. Сеньора, прего, я прошу вас прощения. Таких глубоких глаз не трогают морщины. В них утопаешь, как в мелодиях Пуччини. Роман с лица и рук, взволнованность, сомнения, все просится на холст и в краске вдохновения. Нас разделила вдруг моста крутая арка. Быть может, встретимся на площади Сан-Марко? Я вам кричу во след, как будто провиденью, но лишь толпа гудит в ответ без сожаления. По узким улочкам каналов и музеев, полузатопленных дворцов, как ротозеев, прикрытых шторками витрин комичных масок, венецианского стекла, созвездие красок. Бегу от пристани до пристани гондольной, и жизнь запуталась, как в сетке мяч футбольный. Вот, вздохов мост, за ним тюрьма, решеток ветви, свободу здесь в последний раз вдыхали жертвы. Оркестров множество на площади огромной. Одни смолкают, им другие вторят томно. Аккорды музыки, мелодии бесконечных, звучат вне времени, застыли в нотах вечных. И от Бетховена до Гершвина и Листа, от полонеза до модерных ритмов твиста, в импровизациях блестящих виртуозов Сан-Марко музыкой живет. В нем дышат розы. Они у всех в руках. Мелодии приветы. И Коломбини Орликин поет куплеты. Ну а плутовка не торопится с ответом. И фонари уже горят пурпурным светом. И ночь с прохладою внезапно наступает. И шанс найти мне вас в толпе ослабевает. Я вас прошу скорее забыть про прелесть сказки. И показать мне хоть на миг лицо без маски. 2001 год. Примечание 1. Прего. Пожалуйста. Итальянский.